Да ща, я не то видео запустил, вторая часть закачалась, надо сначала первую. Новых подписчиков тьма, ни хрена, фишку не рубанут сразу.